праздных слов постороннее окно. Сила запредельных снов, непонятное кино. Отраженный лунный свет, несущественное бы. Все равно один конец, запрессованное бы. Запрессованная. Ветхий смысл громких фраз, зазеркалье бытия. Разум каждого из вас ведь рассудка потерял. Заколдованная даль, закольцованная боль, ледяная вертикаль, подели меня на ноль. Подели меня на ноль. Подели обетованных небес, гроши клонаны в руках. Тяжелей и тяжелей заколоченные дни, замороженный завод, новогодние огни. Поделите нас на ноль. Поделите нас на ноль. Поделите нас. Поделит нас. Ночь поделит нас. Ночь поделит нас.